Глава 36. Мечты сбываются. После концерта вечер незабываемых впечатлений продолжился. Мы все семеро пили чай у Тимы в гримерке. Телохранитель Василий Михайлович принес из буфета два огромных блюда. Одно с бутербродами, другое с пирожными. «Чудеса случаются, и мечты сбываются», — воскликнул Сеня, накидываясь на бутерброды. «Чур, это все мое». «Ага, разбежался». Танюсик оттеснила Сеню от еды, придвинула оба блюда к себе. «Девочек вообще-то надо вперед пропускать». «А маленьких тем более». Я распихала друзей и навалилась на самые лакомые куски. Один Леха, кроме взрослых, конечно, вел себя вежливо, за что и был наказан. Ему достался только один последний бутерброд и одно пирожное. И мне ни капельки не было его жалко. Как говорится, в кругу друзей не щелкай клювом. «Иногда бывает так хорошо, что кажется, что это неправда», задумчиво произнес Тима, глядя, с какой жадностью мы уплетаем угощение. «Вот как сейчас». Танюсик икнула и посмотрела на меня сумасшедшими глазами. «Что, подавилась? Стукнуть по спине?» Всполошилась я, но подруга только помотала головой и показала глазами на столик с косметикой. «Так вот она о чем. А я уже и забыла». А Тима продолжал. «Сестренки и братишки, вы уже второй раз выручаете меня. Чувствую быть мне вечно вашим должником, а я не люблю оставаться в долгу. Что бы вам такое подарить?» Тима огляделся, взгляд остановился на разбросанной по столику косметике. «Выбирайте, что хотите». Мы с Танюсиком испуганно переглянулись, синхронно вздохнули и словно бросаясь в пропасть, выпалили. «А мы уже выбрали». И в ответ на вопросительные взгляды вывалили на стол то, что утащили из гримерки в прошлый раз. Танюсик — карандаш для глаз, коробочку румян и помаду. А я — ручку. «Тима, прости, пожалуйста. Я даже не знаю, как так получилось. Само собой вышло». Бубнили мы наперебой, боясь поднять глаза. «Я даже почти и не пользовалась ничем», — сказала красная как рак Танюсик. «Ну, разве что карандашом самую капельку и румянами». «И я. Ручку берегла, я ею и не писала совсем», — добавила лиловая, как свекла Сашуля. «То есть я». Но Тима вдруг расхохотался и хлопнул нас по плечам. «Девчонки, да, конечно, я вас прощаю. Если хотите, забирайте хоть все подчистую». «Все? Подчистую?» Мы недоверчиво уставились на Тиму, а потом наперегонки с Алиной ринулись к столику и в один миг под громкий хохот парней и Тимы сгребли все, что там лежало. «Вот это и называется настоящим счастьем», — промурлыкала Танюсик, прижимая к себе набитую сокровищами сумочку. «Ага», — кивнула я, млея от блаженства. «Да уж, поездочка у меня вышла нереально крутая», — вторила нам Алина. А потом мы сделали общее селфи, и не было на свете девчонок счастливее нас. А с Шалом мы больше не встречались. Его арестовали и посадили в тюрьму. Оказалось, что он промышлял кражей сумочек, собак и другими темными делишками. Вот почему от него иногда пахло женскими духами. Факт, удививший меня во время одной из наших встреч. Ну а краденые сумочки я и сама видела у него на кухне. Что касается Мэджика, то храбрый песик умудрился сбежать от похитителя и спрятаться в лесу, там, где я его и нашла. Шпиц еще и клочок визитки сумел припрятать и вообще показал себя настоящим бойцом. Как и Ураган, с которым они крепко подружились. Вот так и закончилась эта история. Но если вы думаете, что на этом можно ставить точку, то вы глубоко ошибаетесь, потому что настоящее приключение не кончается никогда.